35. Вы когда-нибудь читали мемуары? Читали. А чьи? Вы когда-нибудь читали мемуары плотника? Не плотника, ставшего начальником строительного управления, а плотника, ставшего хорошим человеком. А мемуары плотника, не ставшего хорошим человеком? А мемуары портного? А вагоновожатого? А жены домохозяйки? А, страшно сказать, мемуары чистильщика сапог? Да нет, конечно. Мемуары пишут либо исторические лица, либо лица, знакомые с историческими лицами. Кто есть лицо историческое? Это лицо, повлиявшее на исторические события. Все остальные лица — не исторические. А что есть историческое событие? Если отбросить ученые слова, то это когда жизнь шла все так-так, а потом вдруг пошла эдак. Только эдак и есть историческое событие. А так-так не есть историческое событие, потому что вообще не есть событие. Если, конечно, не считать самым большим событием в истории, то, что вообще существует жизнь. И вот любопытно было бы узнать, представляет ли интерес сама жизнь? Или она представляет интерес, когда она сламывается и выкидывает номера? Короче, чем дальше Зотов жил, тем больше его интересовали промежутки между историческими событиями. Не Ниагары, так сказать, а реки, из которых Ниагара получается. Конечно, на Ниагаре можно поставить движок, и будет полезная электростанция. Но полезная для посторонних граждан, а для самой реки, а также для рыбы, которая в реке живет, даже иногда вредное. Можно подумать, знаете ли, что Зотов был ужас какой консерватор. Вовсе нет. Просто чем дольше он жил, тем больше понимал, что кесарево сечение не есть лучший способ родов. Применяется лишь в случаях аварийных, пытается сохранить жизнь матери и ребенку. И именно этим отличается от смертоубийства. А также... Если бутон лапами раскрывать, то это не будет для бутона качественным скачком. Потому что цветка не будет, а будет труп. И революция от контрреволюции отличается тем, что революция — повивальная бабка, а контрреволюция — убийца. И потому и научно-техническая революция не тогда, когда рыба дохнет и цветы вянут, а когда рыбы и цветы размножаются и плодятся. Это относится и к человеку, потому что он тоже живое, знаете ли. Немой приезжал, когда у Олечки дальняя родня нашлась. Бывает запах, краски заката или рассвета сквозь зелень, глоток воздуха, вдруг кинуться на тебя старой печалью, и вдруг понимаешь, что-то такое простое и нежное от тебя ушло, ушло, ушло. И люди, и места, где бывал, и дом. И осталось только в памяти, что уже никогда, никогда. Да что же это такое, Господи? Куда же мы уходим? От родных, близких нам людей, и они от нас уходят. Куда же мы уходим? Ушла от нас Оля-теннисистка. Ушла и Саньку забрала. Увела. Но разве остановишь? Нашлись родные люди и хотят быть вместе. И остались в доме одни старики. Петру Алексеевичу уже тоже 60. Молодой еще. Деду с бабушкой на 34 больше. И немой. Он всю жизнь немой, а тут вовсе замолчал. Зотовы поняли, замолчал. Как это можно понять, что немой замолчал? Не знаю. Бабушка сказала, «Надо немого опять отпустить. Не может он здесь, силы его задушит». «А управимся одни». «Все ж таки нас трое». Сказали немому. Он надел кепку и ушел. А потом от Марии письмо пришло. И Зотовы узнали, что это немой разыскал Олечкину родню. Сам отыскал. Вот зачем приезжал, вот какие у него были дела. «Что же ты с собой наделал, братишечка мой? Олечка ушла от нас, Год отпустила тебе судьба, братишка мой, чтобы ты решился. Но ты решился лишь на разлуку. Как понять тебя, брат мой не мой?